От сердца к сердцу. От сердца к сердцу. Сильна твоя благодать, без нее не могу дышать. Сильны твои слова, я без них никуда. И как ни крути на пути, нужны мне советы твои. Завишу во всем от тебя, в этом есть воля твоя. От сердца к сердцу разговор, меня влечет к тебе любовь. Рука в руке, глаза в глаза, я так люблю тебя. И друг, ты радость на двоих, ты цель желаний всех моих. Начало всех начал в тебе, и ты во мне. Ты город моей души, я жизнь отдаю лишь тебе. Другим я не поклонюсь, лишь только тебе, Иисус. И как ни крути на пути, нужны мне советы твои. Завишу во всем от тебя, в этом есть воля твоя.